У Элис уже никого нет, особого смысла заезжать к ней домой, нету, только рану разворошим. У Сайка тоже пусто, как и у коты, может рвануть сразу к Рэй, хотя, все равно все по пути получается. Ладно, не будем дрыгаться, Такаси, раздался голос. Парень вскинул голову и увидел Рэй, заглядывающую в пролом. Причем девушка была одета в камуфляжные штаны и зеленую майку. С учетом параметров Рэй, майка смотрелась отпадно. Ага, девушка зашла внутрь, осторожно ступая по обломкам стены. И зачем тебе сюда так было надо? Парень молча показал на два меча, лежащие на столе. Понятно, сказала Рэй. Такаси. Девушка чуть смутилась. Она было открыла рот, чтобы сказать что-то, но парень ее опередил. Мама звонила, перебил ее Такаси. Рэй на секунду замешкалась, а потом подошла к парню вплотную. Такаси, тихо сказала Рэй. Она оказывается у тебя дома, добавил парень. У меня, удивилась Рэй и взволнованно спросила, а мои? Как я понял, сказал Такаси, мамы наши сейчас вместе. Про отцов спросить не успел, связь оборвалась, но успел сказать про тебя. Дом Миямото, Кирика Миямото, Фумика Камура, Такаси, Такаси, прокричала Фумика, но в ответ услышала лишь короткие гудки. Женщина лихорадочно набрала снова, но теперь не было и гудков. Фумика бросилась вниз, к стационарному телефону. Под удивленным взглядом Кирика, она, несколько раз сбиваясь, набрала все-таки номер сына. Но, после раза пятого, женщина медленно положила трубку, и тяжело вздохнула. «Что случилось, Фумика?» – спросила ее мягко хозяйка дома. За эти два страшных дня, женщины, раньше, конечно, знавшие друг друга, но так, на уровне знакомых, на волне общих переживаний за детей – за мужей, да и за себя тоже, очень сильно сблизились. Я дозвонилась до Такаси, медленно произнесла Фумика, и улыбнулась. Из глаз женщины выкатывались слезы. Он сказал, что с ним все в порядке, сказала Фумика. Ой, с ними все в порядке. Кирика, Рэй тоже с ним. Кирика замерла от этих слов, а потом выдохнула и из нее будто стержень вынули. Женщина как-то вся целиком обмякла и съежилась, сидя на диване. Теперь уже Фумика подлетела встревоженной наседкой к подруге. «Значит, они спаслись», — лишенным эмоций голосом сказала Кирика. И вдруг разрыдалась. Мать Такаси села с ней рядом и обняла ее. «Такаси что-нибудь придумает», — сказала Фумика. «Он у меня умный мальчик. Кстати», — женщина задумалась. «Он сказал», — медленно произнесла она, — «что они за нами заедут». «Заедут». Кирика как-то буквально за миг преобразилась. «Возможно, они не одни. С ними взрослые». «Наверное», — сказала Фумика, — «они же не умеют ездить на машине». Видимо, кто-то из знакомых, проснулась в матери Рэй участковой Кирика, скорее всего, из учителей, или из родителей других детей. Иначе бы Такаси не говорил так уверенно, ведь он же уверенно говорил, невозможно, а утверждал. «Да», — кивнула Фумика, — «именно так и сказал, что они выбрались из школы. На 90% с ними кто-то из учителей», — уверенно сказала Кирика. А потом он сказал, что они приедут и заберут нас, закончила Фумика. Женщины помолчали. Впервые за все время с начала этого кошмара они узнали что-то конкретное о своих детях. До этого они даже избегали говорить на эту тему. Слишком сильно при этом начинало болеть в груди. «А Саташи?» – тихо спросила Кирика. Фумика молча помотала головой. «Телефон не отвечает», – сказала она. «Я отправила несколько сообщений. Ничего, надо сообщить Тадаши». Забеспокоилась Кирика, он же хотел ехать в школу за Рэй. Женщина сорвалась с дивана и унеслась куда-то, а Фумика посмотрела куда-то вверх, на потолок и прошептала. «Сынок, будь осторожен, страйкбольный клуб стрелок, вечер, остальным не говори об этом, Рэй», — сказал Такаси. «Почему?» — удивилась Рэй. «Хотя нет», — поправился парень, «Сидзуки и Сайка, им можно, а остальные, им это может быть критически неприятно, я поняла». Кивнула Рэй. «Такаси, мы же поедем. За ними, естественно», — ответил Такаси. «Но не сразу. Будем делать, как договаривались. Но...» «Почему?» — воскликнула Рэй. «У Элис. Нет никого. У Сайка. Давай не будем загадывать, Рэй», — сказал Такаси. «Поверь, я не меньше твоего хочу рвануть на всех парах. Давай на месте разберемся. Мы еще даже за реку не перебрались». «Да, ты прав», — Рэй вздохнула. И вдруг из ее глаз покатились слезы. «Ну-у!» Такаси подошел и обнял девушку. «А это зачем?» «Я, не специально», – прошептала Рэй, пряча лицо на груди парня. «Такаси, я здесь», – ответил парень. «Когда мы выберемся?» Девушка подняла голову и посмотрела Такаси в глаза. «Обещай». «То есть ты думаешь?» Парень вытер большими пальцами слезы со щек Рэй. «Что как только мы доберемся до людей, я тут же рвану на сторону. Тем более, что на кой? Мне как бы. И так количество участников радует неимоверно. Тут и так разобраться бы». Рэй опустила голову. Такаси обнял ее покрепче, зарываясь носом в волосы. «Ничего не бойся», — сказал парень тихо. «Никого не слушай. Я буду всегда рядом. И башку за тебя отверну кому угодно». Рэй подняла голову. И Такаси, наклонившись, коснулся ее губ своими. Девушка закрыла глаза. Их языки встретились и завели дивную и волнительную беседу. Оторвавшись от девушки, Такаси с улыбкой сказал: «Ммм, сладкая. Я конфеты ела», — смущенно пробормотала Рэй. «Ага, значит, подготовилась». Такаси провел ладонью по щеке девушки. «Такаси», — сказала Рэй. «А, в общем». И девушка зарделась, словно маг. «Так-так», — парень сощурился. «Интересное начало. Я даже теряюсь в догадках, что ты хочешь спросить. Ну жги, кто она?» — выпалила Рэй. Такаси поднял бровь в удивлении. «Это ты, извини, про что?» — осведомился Такаси. «Про твою девушку», — пробурчала Рэй. «С которой, ну, было. И кто сие пис сказал?» — поинтересовался парень, усаживаясь на стол. «А самое главное, с какого ха, почему?» Рэй еще больше смутилась. Она опустила глаза и мяла край майки. Такаси против воли остановил взгляд на двух еще больше обнажившихся холмах. «Ох, чувствуется с этими майками заговор. Это...» — выдавила Рэй. «В общем, Сидзука. Ну тогда...» Такаси вспомнил свои действия в ванной дома подруги доктора и слегка нахмурился. «Черт, вот так на мелочах. Мда, Штирлиц как никогда был близок к провалу. Она не из нашей школы», — сказал парень. «Это был... были отношения, без обязательств». Рэй как-то странно посмотрела на парня. «А она», — сказала девушка, — «о ней ничего не известно. Более того», — сказал Такаси, — «я точно знаю, что ее нет в городе. Она уехала. Точнее, это я здесь оказался. Хотя кто знает, может быть, и здесь есть Полина Осадчук». Рэй кивнула, причем с заметным облегчением. «Если допрос окончен», — Такаси улыбнулся, — «может, тогда пойдем к остальным? Я так есть хочу. Ну и Сайка порадую». Парень взял мечи, а по лицу Рэй промелькнуло выражение досады. «Да, пойдем», — тем не менее сказала она. «Спасибо, Сайка», — поблагодарил Такаси, отставляя тарелку. «И когда ты успела так научиться готовить?» Сайка усмехнулась. «Ну это не сложнее», — сказала она, нагибаясь за тарелкой, — «чем выучить язык, как мне кажется». «Да, наверное», — медленно произнес парень, наблюдая перед собой кое-что намного более интересное, чем разговор. «Эти зеленые, совершенно обычные майки. Они все явно знают, как смотрится в них». Такаси с трудом перевел взгляд на лицо девушки. Хитрое выражение на ее лице и смеющиеся глаза сообщили ему, что Сайка отлично осведомлена о том, куда он сейчас смотрел. Такаги в легком раздражении дошла до комнаты отдыха. Вот именно тогда, когда этот Такаси оказался нужен, его было не найти. Ни в этом кабинете, стену которого он пробил, ни в мастерской. Прогоняя из памяти картинку, как Элис, обвив руками шею коты и почему-то держа при этом в руке его очки, сидя на коленях парня, с явно видимым удовольствием познает радость общения с противоположным полом, Такаги, помотав головой, толкнула дверь. Слегка взлохмаченная шевелюра Такаси, который сидел на диване, спиной к двери, попала ей на глаза первой, поэтому Такаги сразу с дверей и заговорила. «Такаси, мне тут всего один шаг, один маленький шаг, и она бы увидела, что происходит, и просто бы ушла, не нарываясь на это». Насмешливый взгляд Сайка будто под дых ударил. Сая почувствовала, как загорели щеки, а в душе нестерпимо зажгла горечь конфуза. Громко хлопнула дверь, скрывая спину унесшейся Саи. Такаси тяжело вздохнул и, морщись, произнес: «Я начинаю подозревать», — сказал он в сердцах, — «что есть какой-то наблюдатель с очень дебильным чувством юмора». Сайка, которая в данный момент сидела в позе наездницы на коленях Такаси, на эти слова иронично, но по-доброму, улыбнулась. «И каждый, мать его, раз, когда мне прям вот необходимо хотя бы несколько минут спокойствия», — продолжал бурчать парень. Он делает ГГ и засылает кого-нибудь максимально неподходящего. «Знаешь», — сказала Сайка в своем обычном образе мрачной остряктость, смешинка в глазах, чуть заметная полуулыбка и совершенно серьезное выражение лица. «Судя по поведению, за тобой наблюдает она, и, похоже, она к тебе неравнодушна. Вот только еще одной». Такаси оборвал себя и посмотрел на девушку. «Скажи, Сайка, я сейчас, конечно, глупость сморожу. Просто, я кое-что. Ладно, Рэй. Чувство вины, симпатия, стресс, да и вариант я привычный для нее. Честно говоря». Парень выдохнул, скривившись. И тут Сайка прижала пальцы к его губам. «Нет», — сказала она, — «не надо. Ты опять хочешь взять это все на себя. Не нужно. Настанет время, я, Рэй, Сидзука, мы расскажем тебе. У каждой из нас есть причина». Такаси посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Тогда спрошу по-другому», — сказал он. «Дальше я вижу такие варианты. Первый, щадящий. Это если смогут сохранить хотя бы часть государства и, соответственно, цивилизации. Врубит башки и будут пахать. Идеальный, даже скорее идеалистический вариант. И второй, другая крайность. Все падет прахом и вскоре, я думаю, уже следующее поколение будет жить натурально в каменном веке, с вкраплениями былого, и то недолго. И такой средний и, как мне кажется, самый реалистичный, эта часть мира будет папуасией, а часть, меньшая, сохранив технологии, просвещенными конкистадорами. И то, я думаю, даже последнее скатится на уровень века 19-го. И где себя видишь ты, Такаси? Спросила Сайка, теперь уже с совершенно серьезным видом. Тут парень выпал из режима оракула и тяжело вздохнул. «Ну что за издевательство?» — сказал тоскливо он. «У меня на коленях, ежики-чижики, красивая девушка, а я несу какую-то». Сайка в этот момент прервала его самокритику поцелуем. «Это у тебя пистолет мне в попу упирается?» — спросила девушка, оторвавшись. «И он заряжен», — ответил Такаси. «Причем пули там самонаводящиеся. У меня дома есть юката», — склонившись, сказала Сайка. «Я уже хочу тебя в ней увидеть», — хриплым голосом сказал парень. «Я буду с тобой, Такаси», — прошептала в ухо Такаси девушка. «Это мое желание. Я так хочу жить с тобой, если судьба позволит увидеть наших детей, и умереть с тобой, когда бы это ни случилось. Ты понял меня?» Последние слова были сказаны совсем не ласково, а жестко. Тихие слова упали словно булыжники. «Я ненавижу тот мир». Слова девушки звучали с какой-то глубокой болью. «Я не понимала его, он не принимал меня, тот, кого я любила». Такаси на эти слова не смог совладать с удивлением, и его брови дернулись. «Я же девушка, Такаси», — мягко улыбнулась Сайка, — «и тоже могу влюбляться. И он принял мои чувства. Отпрыск древнего рода, достойный своих предков». Сайка провела ладонями по груди Такаси. «Скажи, Такаси», — сказала девушка, — «тот первый раз ты боялся меня, это когда я в клуб просился?» Слегка смутился парень. «Да я, как бы это, ну я немного не в себе был тогда. Я, честно говоря, смутно помню. Знаешь, а в моей памяти до того момента», — голос Сайка стал глухим, — «было лицо того парня, его испуганное лицо в старом дадзё его семьи. С тех пор он стал избегать меня. Я не понимала, пыталась загладить тот случай, но все тщетно. Страх, который он испытал, убил его чувства. Все испытывают страх», — сказал Такаси. «Я тоже опасался грозного главу нашего клуба. Ты не понимаешь», — и Такаси с удивлением увидел, что глаза Сайка подозрительно заблестели. «Он испугался не моего умения или удара. Он в тот день увидел настоящую меня. И именно это стало причиной». Такаси обнял девушку и притянул к себе. «То есть настоящая Сайка», — сказал Такаси, — «это безжалостная амазонка». 4 года назад голос девушки стал отстраненным. «Когда я возвращалась домой, на меня напал мужчина. Со мной был Бокута, поэтому я атаковала его, не колеблясь. Защищаясь, я сломала ему лопатку и ребро. Офицер полиции опросил меня, а потом подвез до дому. По-моему, это была всего лишь самозащита», — сказал Такаси. Офицер тоже так думал. Этот рассказ давался девушке явно нелегко. Видимо, она его мало кому рассказывала, если рассказывала вообще. «Но все было иначе», — продолжила Сайка, — «на самом деле». И тут Такаси с удивлением увидел на губах девушки улыбку. Непривычную, едва видимую, а настоящую, радостную, хищную улыбку. «Это я». Улыбка превратилась в оскал. «Это я», — прикинулась жертвой, заманила его в тот переулок. И без колебаний, с радостью. Он корчился у моих ног, а мне было весело. Эта тварь получила то, что заслуживала. Ух, ё, что-то нас с отморозков многовато становится на этот город. Я упивалась этим чувством силы. Мне было легко и свободно. Девушка, сидя на коленях, откинулась назад. И ведь ни капли сомнения, что я ее сейчас удержу. Мелькнула в голове у Такаси. Да, я чувствовала себя свободной. Все эти правила, этикет, все ушло куда-то за горизонт. Девушка затихла, смотря в потолок. А потом, голос ее потускнел. Я поняла, что я чудовище. И в том старом додзё. Я думала, он примет меня такую. Я показала ему свою сущность. Сайка порывисто вздохнула. 2 года, сказала она. 2 года я возводила стены вокруг своего зверя. И ты. Девушка резко опустила взгляд и ткнула Такаси пальцем в грудь. За семь минут сломал все это. Глаза Сайка опасно сверкнули. Черт, да она реально сейчас злилась. Чертов псих. Я же говорила тебе. Почему ты меня не слушал? Ты никогда меня не воспринимал до конца серьезно. Ты. Сайка ткнула Такаси кулаком в грудь. А ты. Девушка не поднимала глаз. Вытащил меня наружу. И смотрел на меня, как на девушку. Просто смотрел. А как надо было смотреть? Не понял Такаси. Ты ж вообще-то она и есть. Девушка, в смысле? Еще бы чуть-чуть, ответила Сайка. Я бы просто тебе что-нибудь сломала. Просто чтобы ты хоть на какое-то время перестал ходить. Чтобы я смогла спокойно закончить школу и уехать. Неожиданно, только и смог вымолвить Такаси. Я даже и не знаю, что сказать. И теперь, Такаси, сказала тихо Сайка, проклинать мне эту эпидемию, или возносить хвалу, что избавило меня от прозябания. И за то, что теперь. Сайка опять хищно, со сверканием глаз улыбнулась. Ты теперь мой. Закончила она. Моя добыча. Это, сказал Такаси опасливо. Как-то насчет добычи крутовато вышло. А у тебя есть сомнения? Вкрадчиво спросила Сайка, а ее пальцы впились в плечи Такаси. Есть, дерзко ответил парень. Это ты моя добыча. Они несколько секунд сражались взглядами, а потом одновременно двинулись друг другу навстречу. Этак мы можем до Юкаты и не добраться, хрипло сказал Такаси, оторвавшись и тяжело дыша. Нижняя губа у него ощутимо соднила, а Сайка, торжествующе взглянув сверху, произнесла: «Доберемся», сказала она, то ли улыбаясь, то ли оскаливаясь. «Я же воспитанная девочка, так что без Юкаты никак». «Ну и фетиши у тебя», рассмеялся Такаси. «Ладно, что не сделаешь ради любимой, тигрицы». Сайка улыбнулась и снова впилась в его губы. Такаги сидела в машине, на том самом месте, где она находилась днем. Откинувшись на спинку сиденья, она тупо смотрела в окно, на стену. Она видела, как в мастерскую пробежала Ая, с улыбкой до ушей. А Элис оттуда так и не вышла. Видела, как в комнату отдыха зашли Сидзука и Рэй. И чего ему надо? С досадой подумала Сэя, видя, как в ее сторону направляется Такаси. Парень подошел, встал рядом, оперся спиной о машину. «Слышь, Сэя», — сказал он. «Отвали», — буркнула девушка. «Да сейчас», — отозвался Такаси. «Я пришел тебе надоедать». «Ты уже надоел», — отозвалась Такаги. «Вы мне все уже надоели». «Не завидуй», — сказал парень. «Ты вообще сорвала поцелуй даже раньше, Сайка». Пум. Дверь резко распахнулась. «Это ты меня обслюнявил», — взвелась Сэя. «И ответишь за это». «Я готов взять всю ответственность», — спокойно ответил Такаси. «Неожиданно, конечно, но милости просим в наш дружный коллектив». Такаги воззрилась на парня с открытым ртом. «Да чтобы я». Сэя побагровела, словно собиралась лопнуть. «Ты, извращенец». «Да заебала». Такаси в одно движение выдернулся ее из машины и прижал к себе, зафиксировав ее руки по бокам. Та задергалась, как сумасшедшая. «Отпусти меня!» Выпучив глаза, заорала Такаги. «Ты!» «Да я!» — спокойно отвечал парень. «А ты реально двинутая!» «Мне что, тебя связывать время от времени, чтобы очередной припадок переживать без последствий?» Сэя уже молча, но целеустремленно, пыталась вырваться. Пыхтя как паровоз, она несколько раз пыталась двинуть коленом в пах. «Ну ты прям дикая кошка», — прокомментировал Такаси. Тут Такаги, извернувшись, тяпнула зубами парня за голое плечо. Тот зашипел, но хватки не ослабил. А Сэя мстительно, не щадя, стиснула зубы и ощутила во рту солоноватую жидкость. «Не прекратишь, поцелую», — предупредил убийственно спокойным голосом парень. «Насильник!» – прохрипела девушка. «О, ты уже и к этому готова!» – притворно изумился Такаси. «Псих!» – последовал следующий комментарий. «По сравнению с тобой, я тихий и пушистый, не остался в долгу парень. Да отпусти ты меня!» Сэя обмякла в руках Такаси. Из ее глаз покатились слезы. Парень вздохнул и уже прижал ее к себе нежнее, практически просто придерживая. Он сделал страшные глаза, когда в помещение, где стояла машина, заглянула троица мастеровых, Ая, Элис и идущий между ними кота. Те понятливо, тихонько, по стеночке, убрались в сторону комнаты отдыха. «Почему?» – спросила девушка. «Зачем? Что тебе от меня надо? Мне просто не нравится, когда я вижу, что тебе плохо», – ответил Такаси. «А просто оставить в покое нельзя?» – спросила Сэя. «Просто оставить в покое. Какая тебе разница, что со мной?» «Ну, а какая тебе разница?» – ответил Такаси. «Что было со мной? Ты же тогда подошла, и я уже сильно жалею об этом». Девушка посмотрела на парня. «Может, уже отпустишь?» Такаси оценивающе посмотрел на нее. «Не», – ответил он. «Что? Ты что, вообще, что ли?» Такаги опять задергалась. «Я же тебя с садика знаю», – заговорил Такаси. «Такаги-сэя, всегда лучшая во всем. Ну, кроме спорта. Да я быстрее тебя бегаю», – возмутилась девушка. «Ну, когда это было?» – усмехнулся Такаси. «Сэя, короче так, давай договоримся. Мне не все равно, что происходит с тобой. Просто потому, что я помню, как тебе было не все равно, что происходило со мной, когда я... В общем, ты одна из немногих, кому было дело до меня. Как я могу тебя, как ты говоришь, в покое оставить?» «Очень просто», — ответила Сэя. «Ты сейчас идешь к своим девкам и оставляешь меня здесь, чтобы тебе какая-нибудь гениальная идея в голову пришла», — усмехнулся Такаси. «Меня выслушай, а у меня есть выбор», — спросила Такаги. «Отпусти уже, бежать тут некуда». «О, я уверен, ты что-нибудь придумаешь», — усмехнулся парень. «Обещаешь не куролесить?» «Да», — буркнула Сэя. «Хорошо», — парень разжал объятия. «Хоп, ну Сэя, это парень не отбил удар коленом, это просто месть», — сказала Такаги. «Я знала, что ты знала, в общем, знала она», — проворчал парень. «В общем, так, я хочу, чтобы ты добралась до своих родителей живой. Тут наши желания совпадают», — пробурчала Сэя. «Отлично», — кивнул Такаси. «А еще я хочу, чтобы ты стала моей женой». Такаги от неожиданности поперхнулась. Некоторое время она изумленно смотрела на парня, даже не так, она на него откровенно пялилась, как будто увидела впервые. И глядела она с таким сомнением на лице, что мысли ее читались, как открытая книга. И судя по всему, Сэя сейчас остро не хватало телефона, чтобы вызвать санитаров. Такаси, видя вновь нарастающую бурю, поднял руку. «Подожди, не ори, выслушай», парень присел на подножку машины. «Пока только невестой, но объявим все по-серьезному. Я даже не представляю», прошипела Такаги. «Причину, по которой я соглашусь на это». «Свобода», ответил Такаси. «Твоя личная свобода. Мир, как ты заметила, катится куда-то туда, где будет пахнуть совсем не розами. А мне, нам, нужно место, законное место, где я буду, скажем так, хотя бы где-то возле первых ролей». Сэя с некоторым изумлением смотрела на парня. «Да что там с некоторым?» Она так снова пялилась. Она даже слегка встряхнула головой, словно не верила собственным органам чувств. «Что я тебе говорю, ты и сама все прекрасно видишь», — продолжил Такаси. «Мы, как ни крути, подростки. Только мы выйдем к более-менее крепкому, обществу, нас сразу же засунут вниз, если кратко. И придется подчиняться, если хотим выжить». Сэя справилась с удивлением. Пусть иногда она еще и бросала эдакие проверочные взгляды, словно проверяя, не почудилось ли ей. «И ты, если, допустим, я соглашусь», — сказала с расстановкой Сэя, — «станешь подчиняться моему отцу». «Не самая плохая кандидатура», — ответил Такаси. «Его я хотя бы знаю, пусть и не так хорошо, как хотелось бы, но все-таки. А если я стану твоим женихом, то нас... всех нас не засунут затыкать очередную дыру. Мы будем уже в ближнем круге. Твой интерес мне понятен», в голосе Такаги послышались привычные язвительные нотки. «А в чем мой? Только не надо про свободу, это смешно. Чувствуется», усмехнулся парень, «воспитание-то. Хорошо, Если ты не отрицаешь сходу, то что ты предлагаешь? Такаги задумалась. Она прям погрузилась в раздумья. Такаси даже показалось, что у нее под волосами бугры ходят. Первое, медленно произнесла она, никаких поползновений в пошлую сторону. Иногда, скорее всего, придется целоваться на людях, заметил Такаси. Стерплю, деловито ответила Сая. Второе, спим отдельно. Ну это можно в первое занести, Такаги-сан, слегка насмешливо заметил парень. И да, свои тупые шутки, с угрозой произнесла девушка. Оставь, для тех троих, а их наличие тебя не смущает, поинтересовался Такаси. Гарем и все такое, твой отец это как воспримет, он традиционного, замшелого воспитания, морщись, произнесла Сая. Бусида, замки, обычаи, наложницы, в общем, прямиком из Эда. Наш человек, заметил парень, чувствую с тестем мы общий язык найдем, и никаких детей, жестко заявила девушка, даже думать забудь. Ну это логично, если ничего пошлого не будет, ответил Такаси. Это все, я потом еще подумаю, сказала Сая и надменно улыбнулась. Условия-то я ставлю. Как скажешь, улыбнулся парень, но соглашение мы достигли. Сая посмотрела на него подозрительным взглядом и кивнула. Тогда, может, потренируемся? С невинным видом спросил Такаси. В смысле? Сузив глаза, спросила Такаги. Ну, парень изобразил движение губами. Даже не надейся. Припечатала девушка. Извращенец. Привыкай называть меня дорогой, улыбнулся Такаси. Прибью. Пообещала Сая. А вот и первая семейная ссора. Такаси самым натуральным образом сбежал. И ничуть этого не стыдился. Но все-таки, вот как получается, а, нормальный, вполне себе ну, нормальный, в общем мужчина в самом, ну еще не в самом расцвете, но все равно, уже не 13-летний мальчик. И ведь реально аж в пот бросило, когда дамы втроем набросились, словно репетировали. И ничего ж не сделал, только вошел. И ведь в самом деле, реально ничего же не было с Сей. А что-то вот даже нигде не стукнуло, как это будет выглядеть со стороны. Поговорил с Такаги, и вообще думать забыл про плечо-то. Ну и ничего не придумалось лучше, чем тактическое отступление. Твою-то мать! Такаси обернулся и увидел, как Сая входит в комнату отдыха, причем с весьма таким многообещающим видом. Парню вновь остро захотелось закурить. Вот прямо до трясучки. Вопрос, какого хрена я вылез с этим, дери его черти, предложением. Бля, ну какого хрена выперся, а? Ну что стоило подождать денек, проехаться еще пару раз по зомби-театру, и клиент был бы в кондиции. Хотя, Сая, похоже, переборола себя. Вполне могло быть и строго наоборот. Привыкание. Не, надо себе верить. Раз понесло меня базарить, значит так и надо. Из комнаты отдыха как-то больно резко выпорхнула Сидзука. Ну сейчас начнется, Такаси еле заметно скривился. Такаси. Позвала Сидзука. Милый, это что, разведотряд что ли? С удивлением подумал парень, увидев, что женщина выбежала одна. Что происходит вообще? Такаси с некоторой опаской смотрел на приближающуюся Сидзуку и надо признать, не без основания. Уж больно какое-то решительное лицо было у нее было. Си, я. Начал было Такаси. Женщина с каким-то утробным взвизгом буквально набросилась на парня, прижимая его к стене. Это чего? «Меня насилуют что ли?» – ошеломленно подумал Такаси. Между тем, впившаяся в губы, Сидзука теперь явно решила не ограничиваться с поцелуями. Ее руки сразу и уверенно так задрали майку и пошли гулять по телу Такаси. Не ну чё за нах, хотя, чисто для разнообразия, пусть пошлит. Парень решил не препятствовать все в исследовании своего тела, а та прям завелась, похоже. Внимание, вопрос, о чем на, они там беседовали, что оттуда вылетела женщина в стадиях, где мужик. Тут мысли Такаси стали путаться. Сидзука без тени смущения добралась до уже полностью боеготового инструмента в штанах парня, а поцелуи превратились в затяжные полеты удовольствия. «Сейчас по-любому кто-нибудь припрется». «Ой», — раздался девичий голос. «А вот те хрен». Такаси чуть отодвинул Сидзуку в бок. «Душ свободен», — хрипло поинтересовался парень у покрасневшей Элис. Вид с ее стороны открывался, наверное, шикарный. Такаси уже тоже успел немного пошалить и сверху, и снизу. В данный момент его руки были на весьма и весьма шикарных задних округлостях, прижимающейся к нему Си. Элис вздрогнула от мутного, какого-то дикого взгляда Такаси. Она обернулась на дверь, ведущую в душ. Как раз в этот момент оттуда выходили лучащиеся довольством кота и Ая. «Да-да», — кивнула Элис парню, — «нам тут тоже помыться надо». Такаси сгреб Сидзуку. «Да, дорогая». «Ах». Си прямо-таки растеклась по телу парня. «Очень надо». Парочка в темпе буквально пронеслась мимо всех. Такаси пропустил вперед Сидзуку и, обернувшись, чуть ли не прорычал. «Если кто будет барабанить, стреляю без предупреждения». Дверь хлопнула, щелкнул замок. «Марикова Сидзука, Камура Такаси». «Вот так сразу?» — спросила Си, и тут же из ее горла вырвался стон. Такаси без лишних слов прижал ее к стене и запечатал рот поцелуем. «Ох, Такаси!» Это губы парня прогулялись по шее. Тут парень задрал ее майку вверх вместе с лифчиком и довольно осклабился. «И это все мое!» — с горящим взглядом, восхищенно произнес он. С чмоканием он присосался к уже торчащему соску. «Какие? Ах, опытные, сейчас, подростки!» — выдохнула женщина, прижимая его голову. Такаси усмехнулся на эти слова и расстегнул пуговку на ее штанах. «Ммм», — только и смогла выдавить женщина, когда она почувствовала, что ее трусики со штанами болтаются уже где-то в районе колен, а чьи-то нахальные пальцы уже вовсю исследуют ее сокровенное местечко. Ее рука нащупала бугор на штанах, некоторое время боролась с замком, и довольная улыбка скользнула по губам Си, когда парень дернулся от того, что ее ладонь обхватила стоящий колом член. «Может, уже приступим?» — тихим хриплым голосом сказала она. В ответ парень ухмыльнулся улыбкой записного злодея и без лишних слов развернул женщину спиной к себе. «Да», — выдохнула Си, когда его ствол вошел в нее. Полуснятая майка болталась на шее, голая грудь моталась при каждом толчке и чуть не шлепала по лицу. А Такаси, взяв ее за руку, решил, видимо, поработать отбойным молотком. Как его припекло, оказывается. Но женщина была и сама не против. Она, не стесняясь, выказывала свое одобрение стонами и этим, похоже, только распаляла дорвавшегося до сладкого парня. Пик подобрался к ней неожиданно быстро. Си тихонько вскрикнула, содрогаясь всем телом. И тут же простонал Такаси, застигнутый врасплох внезапно сузившимися стенками ее киски. Женщина почувствовала, как его член, дергаясь, изливается внутрь нее. «Прости», — сказал Такаси, отпуская ее руку. «Просто как-то так быстро, и я даже не успел вытащить». Си, все еще ощущая последние волны растекающегося по телу удовольствия, лишь промычала что-то в ответ. Такаси осторожно вынул свой инструмент и сел на лавку, стоящую посреди раздевалки. Ну и да, он не упустил шанса полюбоваться просто потрясающим видом, открывающимся оттуда. Особое удовольствие ему доставлял тот факт, что этот шикарный видок его рук дело. Женщина, не распрямляясь, обернулась и с прищуром поглядела на парня. Тот в ответ двинул бровями, совершенно не собираясь смущаться. Си со вздохом выпрямилась. Ее грудь при этом качнулась так, что у Такаси, несмотря на дух, на секунду перехватило. А Сидзука, локтями сжимая свои дыньки, с притворно удивленным видом, якобы огорченно пропела: «Ох, я опять заморалась». Такаси сглотнул. «Ё-моё!» — с искренним удивлением подумал он, ощутив вполне конкретное шевеление при этом виде, во вроде бы успокоенном Такаси-младшем. «Это реально, не женщина, а афродизиак ходячий. Такаси-кун!» Си захлопала глазами. «Ты же помоешь меня, хэ!» — с энтузиазмом воскликнул парень. «Чистота — это мое второе имя. Ой, спасибо!» — всплеснула руками Сидзука. «А то я что-то так устала. Так чего же мы ждем?» Парень бодро подскочил. «Я готов. Я это вижу». Женщина подошла, наклонилась и дунула на уже поднимающего голову, то есть головку. «Бодрый какой!» — восхитилась Сидзука. «Прямо атлет. А, бегом в душ, женщина. Ой, уже бегу». Как будто испугалась женщина и, уже берясь за ручку двери, добавила, сунув в рот указательный пальчик: «Дорогой». 7 глава. Примечание к части. Я опять, как тут верно заметили, перепутал имя и фамилию. Теперь уже у доктора. Сильно не ругайте. Страйкбольный клуб «Стрелок». Вечер. Смотря на Сидзуку, Рэй все удивлялась, как ей удается все время оставаться на позитиве. Это уже не спишешь на глупости или еще чего. Они уже столько пережили, один прорыв сквозь зомби у школы чего стоит. Рэй тогда натурально окаменела, когда машина неслась в толпу, стоящую практически стеной. А ведь Сидзука вообще за рулем сидела. Рэй встала под струи воды, смывая с себя мыло. и ее мысли перенеслись с мурлыкающей что-то себе под нос, в процессе намыливания женщины, на еще одного человека, который в последние дни уже должен был несколько раз сорваться, но, почему-то, этого не делал, почти не делал. Если бы все так срывались, город бы удалось эвакуировать целиком и без потерь. Такаси, знакомый насквозь и одновременно совершенно незнакомый, такого Такаси Рэй не видела никогда. Вечно мрачный подросток и ее бессменная тень с самой младшей школы. Только когда она потеряла его, то ощутила, как на самом деле к нему привыкла. Когда можно просто повернуть голову и поговорить о чем угодно, и тебя выслушает. Пусть иногда ответ был в виде усмешки или ироничного взгляда. Оказалось, что Такаси, он совершенно не такой, каким она себе его придумала, если говорить честно. Никогда не блиставший в обществе, сам себе на уме парень, внезапно оказался именно тем, кто может принимать решения. Быстро принимать, решительно, без колебаний. Такого Такаси, уверенного в себе и которому без вопросов подчиняются другие, Рэй никогда не видела. Или не хотела видеть. Как оказалось, она совершенно не знала, о чем он думает, какие у него мечты. Банально, куда он наметил поступать после школы и вообще будет ли это делать. «Рэй-тян, потри мне спинку», — попросила Сидзука. Рэй с Сидзукой, обе с распущенными мокрыми волосами, вошли в комнату отдыха. «Сайка», — спросила Рэй, — «а куда этот Такаси пошел? У него просто такое лицо было». И в этот момент мечница подняла лицо. Она невидящим взглядом посмотрела на них, потом ее взгляд сфокусировался. «Наверное, пошел поговорить с Сэй», — ответила тихо Сайка. «Вот как», — Рэй озадаченно нахмурилась и, посмотрев на дверь, добавила. «Интересно, о чем?» Она хотела что-то сказать, безэмоциональным голосом ответила мечница. Но пришла, и тут девушка явно немного смутилась. «Немного не вовремя», — закончила она. «Понятно», — протянула в своей манере Сидзука. «Да». Сэй-тян как-то болезненно реагирует на естественные желания. Болезненно. Да она будто всю жизнь в дисциплинарном комитете состояла, пробурчала Рэй. Председателем. Так смотрит, будто всех бы расстреляла. За неподобающее поведение. Сайка при этих словах, видимо, что-то вспомнила и улыбнулась какой-то мягкой и даже нежной улыбкой. Рэй слегка поморщилась. В этот момент из зала донеслись какие-то крики. Причем отчетливо слышался голос Такаги. «Какой оживленный идет разговор», — заметила Сидзука. «Ах, молодость! Эмоции бьют через край и вообще все такое яркое!» «Сидзука, ты вообще-то и сама не бабушка», — заметила Рэй. «Ой, спасибо, Рэй-тян!» — обрадовалась женщина. «В этом-то и проблема», — пробурчала Рэй. «Рэй-тян, Такаси еще молодой и энергичный», — ответила Сидзука. «Уверена, сил у него хватит». Женщина оглядела присутствующих и добавила томным голосом. «На!» – посмотрела она на Сайка, а потом перевела взгляд на Рэй. «Всех!» «Да я не об этом!» – смутилась Рэй. А женщина улыбнулась какой-то мечтательной улыбкой. «Сидзука!» – заговорила Сайка. «Скажи, а почему тебе интересно внимание Такаси? Ты же!» Женщина в ответ посмотрела на девчонок. «Уже взрослая!» – грустно улыбнулась Сидзука. «Да, когда я заканчивала школу вы, наверное, еще в нее только пошли». Женщина вздохнула и опять, невесело, улыбнулась. «Я же кукла», сказала она грустно и, подняв грудь, отпустила ее, отчего та призывно заколыхалась. «Грудастая Геру. Веселая девчонка, с которой можно отлично провести время. Вы были Геру», удивилась Рэй. «Ну не всегда же я была теткой в белом халате», усмехнулась Сидзука. «Когда-то и я была молоденькой, и мне хотелось внимания мальчиков. Юность. Вся жизнь впереди, а потом вдруг оказалось, что все уже нашли свою половинку, а я все еще, почему-то никому не нужна». Сидзука замолчала, видимо переживая свое прошлое. «А теперь?» – тихо спросила Сайка. «А я не знаю», – как-то растерянно ответила женщина. «Все так непривычно. Такаси он»,